Глава шестая. Вернувшись в резиденцию, за ужином пересказал Белкиной идею про балы и сразу предупредил, что если затея ей не нравится, я настаивать не буду. Как оказалось, мог и не предупреждать. Маргуша вцепилась в идею балов, как дитё в леденец. «Сергей, это же так здорово! Всегда об этом мечтала!» «Ну да, Белкин у нас книжная девочка. Вместо беготни по двору читала про принцев и принцесс. Только я в этом участвовать не буду, у меня и так дел по горло». «Как не будешь?» — расстроилась Белкина. Походу, в ее представлении мое отсутствие на мероприятии лишает ее аутентичности. «Но один раз за вечер гостям выйду», — сдаю немного назад строгим голосом. «Ах!» — счастливая Белкина прижала ладошки к сердцу. «Что с нее взять? 18 лет. Дитё дитём». «Ты Анюту подключи?» Перевожу взгляд на помощницу. «Ань, поможешь с организацией?» «Помогу, конечно». Глаза у Анюты горят тем же огнем. Она тоже хочет балы. Красавицы, лакеи, юнкера. «Вот и порешали», — поднимаюсь из-за стола. «Вы тогда обсуждайте, а я вам мешать не буду». Хотел перед переносом на Бикру-2 обмозговать сложившуюся там обстановку. Корвет поврежден взрывом, а значит, карьера космического егеря окончилась, не начавшись. Работать за 200 кворков в месяц совершенно не прельщает. Может, Пантера чего посоветует? В интерфейсе вдруг вспыхнула иконка с изображением орка. Любопытно, что ему от меня понадобилось? Меняю маршрут, спускаюсь в подвал и переношусь на Великий базар. Торговая точка орка на базаре сильно отличается от малюсенького закутка, который он занимал в вагоне метро. Здесь у него с торговыми площадями дефицита не наблюдается. В центре зала даже выставлен полноразмерный образец знаменитой стальной стрекозы, только что не в боевом обвесе. «А, Кротовский!» — орк машет мне ручищей за прилавка. «В таком большом помещении он не выглядит таким огромным. Подходи, не стесняйся. Где ты пропадаешь, Кротовский? Тебя не докличешься». «А смысл мне к тебе ходить без черных макров?» «Совершенно не понимаю наезда. Я как-то не заметил над твоей конторой вывеску «Благотворительный фонд доброго орка». «Все верно», — хмыкнул орк. «Такой вывески у меня нет. У меня вообще нет вывески. Ко мне с улицы не ходят». «Ну ок, будем считать, что я пришел не с улицы. Только у меня все равно нет на кармане партии черных макров». «Тут ты ошибаешься, Коготовский. Есть такая партия». Орк вытянул в сторону горизонта руку с оттопыренным указательным пальцем, явно попытавшись изобразить вождя мирового пролетариата. «Орчище, ценю твои потуги, но для стендапа ты слишком солиден. К тому же свирепо выглядишь. Комедийный жанр явно не твой». «И чего ты не ценишь, Кротовский?» Орк махнул на меня рукой, будто совершенно во мне разочаровался, а затем выставил на прилавок целую коробку черных макров. «Это что?» «Это твое, Кротовский. Ты спас тот мир и свалил, оставив гору мертвых раптов». «Так и...» «Благодарные жители макры достали и попросили меня отдать. Вот, отдаю». Лазма лично притащил эту коробку. «О как!» «Вот так, Кротовский. Ты привык думать о людях хуже, чем они есть на самом деле». «Орчище, давай без нравоучений. Так я могу забрать эти макры?» «Можешь. Но я надеялся, что хотя бы часть потратишь у меня». Только теперь я заметил, что коробку с черными макрами он из лап когтистых не выпускает. «Понимаю. Орк — честный торговец, но просто отдать такое сокровище орочья душа активно противится». «Конечно, у тебя», — успокаивая оружейника. «Куда мне еще с черными макрами? Не гоблин уже». «Вот именно». Орк облегченно выдохнул. «Сапель зеленый не дорос еще до черных макров. Какие будут пожелания? Стальную стрекозу не надумал взять? А сдаю люксовую комплектацию, весь фарш». «Не надо мне стрекозу. Я 7-й уровень взял. Пойдем прежним путем. Прокачивай челнок». «Челнок так челнок». Орк нацепил на морду свои массивные очки. «Ну а конкретно, что хочешь? На что будем делать упор?» «Мне желательно для открытого космоса». «Ого! Запросики у тебя, Кротовский. Открытый космос — это класс даже выше стальной стрекозы. На одних черных макрах я тебе космолета не сделаю. Там одна система жизнеобеспечения чего стоит». Вздыхаю и выкладывая перед орком один жемчужный макр. Орк, по-видимому, глазам не поверил. Снял очки, протер зенки, снова надел очки. «Сколько их у тебя?» — спросил он серьезным голосом. «Пять штук», — орк крякнул. Снова снял очки и посмотрел на меня долгим проникновенным взглядом. «Кротовский, давай, чтоб клещами из тебя не вытягивать, ты сам скажешь, что еще у тебя есть. Но, пожалуйста, Кротовский, поверь, я не из пустого любопытства. Я хочу оценить масштаб шедевра, на который замахиваюсь». «Ничего себе», — орк заговорил. «Масштаб шедевра. После мучительной внутренней борьбы побеждаю внутреннюю жабу в третьем раунде раздельным решением судей и выкладываю один макар с баклажана». «От!» — орк не удержал чувств и долбанул кулаком по прилавку. «Сколько их?» «У тебя». «Слушай, орчище!» «Кротовский!» — решительно перебил меня орк. «Просто покажи и все. Ты пойми, Кротовский, шедевр, которому способны позавидовать даже боги, выпадает один раз за всю жизнь. Не жмись. Вот точно не тот сейчас случай». «Том-то и дело. Этот синий макар может откатить время. Он мне жизнь может спасти». «Кротовский, не надо мне рассказывать, на что способен синий макар», — парировал орк. «Поверь, знаю не хуже тебя. А еще поверь, что использовать синий макар тупо на то, чтобы один раз откатить время, это как поджечь пятитысячную копюру, чтобы подсветить оброненную копейку». «Да ладно. И что ты такого особенного мне предложишь?» «Сколько их у тебя?» «Три штуки». «Этого хватит». Губы орка растянулись в мечтательной улыбке. «На что хватит?» «Я поставлю на твой челнок установку для подпространственного прыжка». «Это что еще за хрень?» «Это, Кротовский, не хрень. Это возможность преодолевать огромное расстояние за ноль. Понимаешь? За ноль времени». «Черт с тобой, орчище, делай!» Достаю все свое богатство и складываю в коробку с черными. Все, что наше, это непосильным трудом. Жемчужных макров, импортных — 5. Макров баклажанных заморских, особо ценных — 3. 3 макро. «Кротовский, хватит стенать!» «Я вообще молчу!» «Ты громко думаешь!» Орк утащил макр куда-то в подсобку, а мне осталось только ждать. «Ваш челнок получил новый статус — космический челнок. Произведены следующие улучшения. Система жизнеобеспечения для длительного пребывания в открытом космосе. Система подпространственного скачка. Система защиты от экстремальных температур, жесткой радиации, механических повреждений. Улучшено вооружение. Улучшены летные характеристики. Добавлены слоты под установку оборудования». «Да, может и про форчище. Макры я бы смог использовать только по одному разу. А тут получил системы, которые уже никуда не денутся, которые будут работать постоянно». Вернувшись в свой мир, поднялся в спальню и обнаружил, что Белкиной в ней все еще нет. Обсуждение приемов с балами — дело такое увлекательное. Улегся, дождался переноса на Бикру-2. Здесь постель не пустует. Капитан Пантера балами не интересуется. Капитан Пантера спит и набирается сил, а я вдруг понял, что голоден. Прошел в комнату, где у нас было застолье. Еды осталось навалом, я даже подумал, не налить ли себе 50 грамм звездного странника, но решил обойтись морсом. Ощущая приятную тяжесть в желудке, лег спать. Утром меня разбудила пантера, уже свежая, уже аккуратно причесанная и уже затянутая в мундир. Вот что значит привычка к военной дисциплине. «Кротовский, умываться и завтракать», — распорядилась она. «Корвет притащили на эвакуаторе, надо выяснить степень поврежденности». «Иду, уже иду». «И вот что, Кротовский», — добавила пантера, когда я пошлепал в душ, — «мы классно провели время. Но перспектив развития отношений у нас нет. Это я сразу говорю, чтоб не было недопониманий». «Ага, недопониманий не будет. Меня в родном мире ждет невеста». После завтрака поехали в ангар. Команды в корвете уже не было, зато лазили какие-то техники. «Ну что?» — губы пантеры сжаты в тонкую нитку. «Насколько все плохо?» «Пантера, скажу прямо». Грузный техник почесал бровь. «Восстановить твой корвет можно, но готовься к круглой сумме. 500 000 кворков — самый оптимистичный расклад. Скорее всего, будет больше». Пантера молча кивнула, но я вижу, как она помрачнела. «Я так понимаю, сумма неподъемная?» — спрашиваю осторожно. «Таких денег у меня нет, Кротовский, и кредита не хватит». «Что думаешь делать?» «Думаю, слетать до Харвестера. Вдруг на нем осталось что-то ценное. А его эвакуатором не притащили. Нет смысла. После взрыва ни одного жемчужного макро там выжить не могло. Траты на эвакуатор вряд ли окупятся. Ладно, давай слетаем. С тебя доставка, с меня кислород. Пантера протянула мне маленький макро. Это, конечно, очень романтично. Мусолить один на двоих, но уж очень неудобно. Не надо. Мой челнок обзавелся системой жизнеобеспечения. И когда ты только все успеваешь, Кротовский? Активировал слияние, садиться рядом с Пантерой на заднее сиденье не стал. Пантера права, перспектив развития отношений нет. Продолжать курс на взаимное сближение ни к чему. Ангарный шлюз открылся, выпустив челнок на оперативный простор. На главном экране появился Гамлет. Вид у него какой-то взъерошенный и взволнованный. «Гамма, ты чего?» «Мне не терпится, Кротовский», — признался Черный. «Хочу проверить новые возможности челнока. Пространственный скачок сейчас как...» «Под пространственные перемещения запрещено производить в пределах планетарной атмосферы», — перебил его Пантера с заднего сиденья. «Кротовский, этот клоун не шутит? У тебя есть проскачок?» «Чего у меня есть?» «Это сленг. Привыкай. Подпространственный скачок называют для краткости проскачок». «Звучит как простачок», — радостно встрял Гамлет. «Гамма, помолчи. Да, у меня есть проскачок». «Но какие расстояния?» В голосе Пантеры чувствуется профессиональный интерес. «Это мы сейчас проверим». «Гамма, выводи за пределы атмосферы, я тоже хочу это выяснить». «Тоже мне атмосфера!» Из вредности вставил Гамлет и повел челнок на разгон. «Так-то для скачка все равно нужна скорость не менее 1200 км в час». Челнок после проведенной модернизации стал еще больше и солиднее. В кабине я теперь мог бы встать в полный рост, а заднее сиденье разрослось до размеров дивана. В такой кабине можно жить, вон и туалетная кабинка появилась. Мне нравится. Мощи тоже заметно прибавилось. Гамма разогнала его до 900, еще в плотных слоях атмосферы, где тянет к Земле планетарные притяжения. А когда мы поднялись на 20 000 метров, предупредил. «На спидометре 1200, босс! Можем топить в проскачок!» «Топи, Гамма!» Ощущение странноватое. Чем-то похожее на то, когда меня затягивает кротовью нору. Видимо, и принцип действия схожий. Только мы летели над биркой, а в следующий миг мы далеко в космосе и сближаемся с развороченным, как консервная банка, харвестером. «Начинаю торможение», — отчитался Гамлет. «Снижаю скорость до 300. До 200. Готов к стыковке». «Стыкуйся, Гамма». «Комментировать каждое действие не обязательно», — добавила Пантера. «Чё-то, походу, на Черного не взлюбила. Да и ладно. Не все коту масленица. Тем более, что он как бы совсем и не кот». Сев на харвестер, дезактивировал слияние. Интерфейс заботливо сообщил, что у меня в доспехе имеется запас кислорода на 1 час. По истечении этого времени рекомендуется вернуть челнок в активное состояние. Ладно, думаю, часа на осмотр вполне хватит. Волк сразу побежал вперед, первым залезая внутрь космического корабля. Вот, кстати, на серого Пантера смотрит с уважением. Ну да, он и в бою вчера ее прикрывал. Заслужил, так сказать, капитанского особого отношения. «Наир, попробуй достать макр из репа, в смысле, из рептилоида». Волк вскрыл ближайшее тело, но оно оказалось без макра. «В остальных тоже искать бесполезно», — сказала Пантера. «Они подорвали силовую установку. Все магические приборы накрылись. У меня 1000 жемчужников сгорело». Я не стал напоминать Пантере, что к моменту подрыва на ее ожерелье жемчужных макров оставалось меньше половины. Уж никак не 1000. Мы продолжили осмотр. Облазили не только складские и технические помещения, но даже каюты. Ничего, кроме закоченевших репов, не нашли. Для верности вскрыли еще несколько тел, но магическое средоточие у всех пусто. «Пантера, ты говорила, репы не лишены чувства самосохранения. Как думаешь, почему они пошли на подрыв?» «Кротовский, сама голову ломаю. Все, что им грозило, штраф, конфискация судна, небольшой тюремный срок на бирке. Странно это. Очень странно. Только мы ни черта не нашли. Придется возвращаться». «Не, погоди. Тут какая-то тайна». «Гамма, сделай облет харвестера, постарайся составить самую точную карту помещений. Мы явно что-то упускаем». Черный облетел корабль снаружи и сопоставил габариты с внутренней планировкой. «Вот здесь, Кротовский», — самодовольно сообщил Гамлет и выжидательно покосился на Пантеру, будто надеясь на похвалу. «Возле кухни должно быть еще одно помещение». «Возле камбуза», — холодно поправила Пантера. «Давай сходим». Мы действительно нашли неприметную дверь, пропущенную при обходе. «Это корабельная часовня тысячи богов», — сказала Пантера со знанием дела. «Я знаю, сталкивался с такими. О, старый знакомый на алтаре». «Кротовский, ты же здесь второй день. Откуда знаешь про трехголового бога Яща?» «Пересекался в другом мире. Мы с ним старые знакомые, почти друзья. Я его ласково называю Горынычем». Пантера усмехнулась. «А он тебя как называет?» «А он меня называет жалкий человечишка, но это он любя». «Знаешь, Кротовский, каждый раз мне кажется, что уж на этот раз ты соврал. Но каждый раз твои слова оказываются правдой. И костюм у тебя с маскировкой, и проскачком обзавелся. Теперь еще и Горыныч. Ты куда его статую тащишь?» «Это у меня рефлекторные. Приучаю Горыныча к скромности. Как только вижу на алтаре его трехголовую тушу, так сразу...» «Пантера, ты слышала?» «Что слышала?» «Внутри статуи как будто что-то брякает». Я перестал статуи волочь и просто покачал. «Точно брякает», — подтвердила Пантера. «Кротовский, ты хочешь разбить статуи бога? Боги такого не прощают». «Да ладно. Горыныч не станет хуже ко мне относиться. Он отходчивый». Достал клинок и хотел рубануть по мраморному брюху, но Пантера меня тормознула. «Подожди, тут что-то вроде дверки сзади». Она повозилась с открывающим механизмом и открыла и извлекла из статуи небольшую плотно запечатанную емкость формой, напоминающей термос. «Что это?» «Это особая капсула, Кротовский. В таких капсулах хранят макры. Ты молодец, без добычи не уйдем». Она отвинтила крышку, и я увидел, что стенки у капсулы очень толстые и многослойные. Пантера высыпала себе на ладонь горсточку маленьких макров. «Мелочевка», — констатирую разочарованно. «Уж в бога могли засунуть и получше». «Нет, Кротовский». Голос у Пантеры осекся от волнения. «Это не мелочевка. Ты видишь, это не просто жемчужники. Они имеют розовый цвет. А я отцу не верила. Думала, он байк в кабаке наслушался, отговаривала, даже высмеивала. Кротовский, какая я дура!»